ящике. Раньше я не имел ни копейки без обмана. Теперь отдыхаю каждый день у личного бассейна и не знаю, куда девать кучу мани. Я стал королем мира и теперь своей судьбы хозяин. Мой рецепт действует и стоит недорого. Заплати мне, держи шире карманы. И вашу жизнь только надо сейчас вперед заплатить все честно.